Сегодняшняя лекция посвящена постпозитивистским теориям международных отношений. Мы начали об этом говорить на прошлом занятии. Сейчас продолжим и посвятим сегодняшнюю лекцию именно этому. Давайте вот вернемся к трем парадигмам, в которых мы рассматриваем постпозитивистскую ситуацию. Для того, чтобы понять, как строятся постпозитивистские теории в международных отношениях, необходимо еще раз, хотя бы бегло, напомнить, что такое постмодерн. Вот традиционная картина традиционного общества, где субъект и объект, их онтология, то есть их бытие, обосновывается наличием вершины треугольника и онтологии Бога. Онтология Бога дает бытие субъекту и объекту и делает мир, объект, познаваемым по отношению к субъекту. То есть почему мир можно познать до определенной степени? Потому что он создан тем же, кем создан познающий. На этой гомологии основывается принцип традиционного общества, религиозной или сакральной культуры, которая имеет общий знаменатель между субъектом и объектом и представляет собой тройственную онтогносеологическую модель. Объект как космос, субъект как человек и Бог как причина и того, и другого выступают в разных, конечно, философских, теологических, религиозных, сакральных комплексах, в разных контекстах, но общая схема именно такова. Когда мы переходим в эпоху модерна, а это можно назвать пиком этой эпохи является позитивизм, который сводит вот эти принципы модерна или нового времени, эпохи просвещения, к своим последним, самым таким четким, окончательным, железным формулам, у нас Бог отменяется как гипотеза, откладывается, отрывается, и остается субъект и объект, дуальность. Картезианская дуальность, как говорит Рене Декарт, существует res cogens, мыслящая вещь, и res extensa, пространственная вещь. Субъект – это res cogens, то, что перед ним объект – это res extensa. Соответственно, на этом дуализме основывается топика нового времени. Я хочу обратить внимание, что дуализм для нового времени важнее, чем идеализм или материализм. И материализм, и идеализм – это философские и научные парадигмы нового времени, которые по-разному в этой дуальной модели по-разному ставят акценты. Идеалисты нового времени говорят, что в центре всего лежит субъект и его рассудок, например, кантианский субъективный идеализм. Материалисты говорят, что наоборот, рассудок есть не что иное, как зеркало объекта, что существует материальный мир, например, эволюция видов, которые все больше и больше развиваются, и в конце концов зеркальная природа рассудка. Позитивизм как раз принадлежит вот в большей степени классический европейский позитивизм, ранний Витгенштейн, венский кружок, исходит из этого представления, из материалистического представления, что существует вещь как таковая, некий атомарный факт на стороне объекта, и задача субъекта только заключается только в том, чтобы корректно присвоить этой вещи некий номерной знак. Поэтому Витгенштейн ранее называет математику оптимальной формой философии и утверждает, что любое представление о классах вещей есть не что иное, как грубое обобщение, а лучше бы язык существовал из определенных наборов числовых математических знаков, где каждой существующей вещи относится только одно свое индивидуальное значение. Каждая вещь существует как атомарный факт, и на стороне науки, на стороне субъекта должно соответствовать этому атомарному факту атомарный номер. Собственно говоря, идея ИНН, или идея присвоения всему, каждому продукту своего индивидуального номера, есть не что иное, как ранний Витгенштейн, воплощенный в технологическом ключе. Поэтому позитивизм в действии, и хотя сам Витгенштейн во второй половине жизни ужаснулся той дикости, которую он наговорил в первой, Но, тем не менее, это как раз его ранняя идея была подхвачена и индустриально внедрена, имплементирована. А позднего Витгенштейна с его языковыми играми, когда он понял, что никаких позитивных атомарных фактов найти невозможно, и любое утверждение, наоборот, сводится к языку и к его контекстам, как он говорит, что прекрасно, можно найти значение для любого, для любой вещи, но только каково значение слова «значение», спросил Витгенштейн и перешел к теории языковых игр. Его прокляли его друзья, Рассел, его первые такие патроны. Но ранний Витгенштейн был самый такой авангардный, самый фундаментальный позитивист, он дошел дальше других, фактически с точки зрения утверждения доминации объекта. И вот третья парадигма, я забыл перечеркнуть объект, на самом деле объект тоже исчезает. В этой третьей парадигме происходит, это парадигма постмодерна, она, поставив под вопрос Бога, продолжает ставить под вопрос Бога в парадигме модерна, обнаруживает, что вот этот субъект и этот объект картезианский есть не что иное, как наследие религиозной парадигмы, что на самом деле это вера в субъект, что он есть, cogito ergo sum, и вера в объект, что он тоже есть, есть не что иное, как перенос догматических, схоластических утверждений на урезанную не тройственную, а дуальную топику. Вот постмодернисты таким образом, если уж они признали, что гипотеза Бога не обоснована, значит, они сказали, что субъект и объект — это тоже две гипотезы, которые никоим образом не обоснованы ничем. То есть это не эмпирические явления субъект и объект, а предположение, допущение. Кстати, сам Декарт, интересно, объяснял идею того, что субъект достоверен, он говорит, не может же Бог лгать. И вот постмодернисты дошли до этого, удаляясь от Бога, вынося его за скобки, сужая его до такой каузальной причинной гипотезы, основатели топики нового времени сами к нему апеллировали, потому что на первом уровне доказать и обосновать свою догматическую топику дуализма они напрямую не могли. И вот постмодернисты все это им припомнили, говорят, ага, вот откуда взялся субъект, ваш объект, это все теология. Выбросим их к чертовой матери и будем строить наши новые системы философские, исходя от чего. И вот тут они задумались. И вот то пятно под вопросительным знаком, это вот то, что им осталось. То есть все остальные гипотезы отодвинулись, и осталось пятно имманентного наличия. Ведь что-то есть, мы говорили на прошлой лекции, вот это что-то, что еще непонятное, еще не человеческое, не мирное, это еще не мир, мир — это порядок, таксис, субъект — это некий мыслящий, это некое конкретное наличие. Вот прежде субъекта и прежде объекта, не говоря уже о Боге, к которому никто не обращается, о нем уже забыли там лет 300 назад, вспомнили только, что он умер. Ницше в какой-то момент, когда задумался над тем, где мы живем. Так вот эта идея того, что есть нечто, но нечто еще предшествующее наличию, например, Бергсон, один из философов, он говорил о «элан виталь», жизненном броске. А Ницше сам, тоже, который можно рассмотреть его, этого философа, как провозвестника постмодерна, говорил о воле к власти. Или жизни, Лебен или Вилле цур Мах, ну, их отождествлял до определенного момента, которые на самом деле не являются ни атрибутом человека, ни атрибутом мира, а жизнь есть некий процесс воли к власти, где человек лишь стадия, путь от обезьяны к сверхчеловеку, по Ницше. Соответственно, тоже вот это пятно он называет жизнью. Хайдеггер, самый глубокий философ 20 века, а может быть вообще там последних тысячелетий, он дал этому пятну имя «Дазайн», «наличие». «Дазайн», «да» — это «здесь», но это самое все интересно. «Да» — это «между», «здесь» и «там». В немецком языке есть «hier» — «здесь», «dort» — «там». А есть «да», которое находится между «hier» и «dort», между «здесь» и «там», где-то посередине. «Да» — довольно близко к нам, но не здесь. Довольно далеко от нас, но не там, ближе, чем там, но дальше, чем здесь. Вот это да. А зайн — это бытие. Вот то, что лежит где-то довольно близко, но не совсем рядом, вот это «да», то, что лежит между субъектом и объектом, «инцвишен», то, что есть «зайн», вот это бытие между субъектом и объектом, приобрело у Хайдеггера имя «дазайн», то есть предшествующее человеку. В «Sein und Zeit» Хайдеггер подробно описывает с помощью экстенциалов, что такое «дазайн». Это целая тема, огромная. Соответственно, но такие уже законченные постмодернисты стали прилаживать к этому пятну новые модели, и в частности клубень, ризома. Жиль Делёз, один из самых крупных философов постмодерна, называет это ризомой, корневищем. То есть это то, что предшествует субъекту и объекту, то, что распространяется под землей, растет не вертикально, как дерево, а горизонтально, и дает то там, то здесь в определенные ростки вверх и вниз, составляя некие фиктивные игровые персональности, как приблизительно в сетевом сообществе, в анонимном чате, где человек может менять различные свои ипостаси или в компьютерной игре, участвовать в разговоре, а потом окажется, что под видом там симпатичной молодой кокетливой девушки в чате выступает какой-то старый первертный какой-то придурок. То есть это сплошь и рядом, такое как бы блогеры, это сообщество сети, законы, мы видим, как это вовлекает в себя даже политических деятелей, скандал с Димоном как раз вот именно из этой серии, попадая в сферу симулякров и игры, остаться незапятнанным ни одному политическому деятелю или крупному невозможно, потому что здесь как раз ризоматический мир интернета воспроизводит это пятно. Кто в конечном итоге, есть ли на том конце в офлайне какая-то реальность или нет, это не важно, потому что в виртуальном мире действуют законы совершенно особый. Соответственно, вот эта парадигма, которая кажется анекдотом или пересказанным фильмом Тарантино, на самом деле является новой научной парадигмой, которая составляет специфику постмодерна или постпозитивизма, и которая на самом деле и вытекает не из хулиганства ученых, художников и поэтов второй половины 20 века, а из научной рефлексии, глубинной рефлексии философов науки и философов как таковых, которые вслед за Гуссерлем, говорящим о кризисе с европейских наук, начинают осмыслять философские подоплеки рассудка. То есть рассудок брался по отношению к догмам как путеводная звезда в эпоху модерна, а в эпоху постмодерна рассудок подвергается рассудочному анализу. Здесь не экстенсивное царство разума, а интенсивное. Рассудок концентрируется на рефлексии относительно самого себя и начинает ощущать, что есть какие-то такие зияющие дыры внутри рассудка, что сам рассудок в каком-то смысле выражает, возможно, некие формы безумия, что есть более обширная матрица, ее Делёз называет шизоморфными структурами, которые предопределяют структура рассудка. Психоанализ здесь как раз сыграл очень важную роль, потому что, открыв ид, оно, это, бессознательное, психоанализ показал, что структура рассудка есть не что иное, как проекция вытеснений, что на самом деле человек думает совершенно о другом и думает о чем-то неприличном, а постоянно возвращаясь к детским ранним травмам периода формирования базовых сексуальных стратегий, и вся человеческая жизнь, его язык, весь рассудок и вся культура по Фрейду, в тотем и табу, позднему Фрейду, есть не что иное, как некая надстройка над этими базовыми травматическими детскими моментами. Ну, никак рациональными их не назовешь, и редукция к определению структур эроса и танатоса в бессознательном, на котором основывается фрейдийский метод, фрейдийская терапия, фрейдийская философия, которая повлияла, естественно, показывает, полагает, по крайней мере, что в основе рассудка лежит совершенно нечто нерассудочное, предрассудочное. Вот это предрассудочное берется постмодернистами как наиболее достоверное научное обоснование. И дазайн, и жизненный мир Гуссерля, и ид Фрейда – это продукт научной рефлексии относительно истоков и фундаментов научности и разоблачение позитивизма как неких мифов. То есть позитивизм, который претендовал на то, что он-то уж точно говорит о неких объективных, строгих, фиксированных реальностях со стороны субъекта и объекта, оказывается, что этот позитивизм есть не что иное, как новый религиозный нарратив, новый миф, новая сказка. Первым, опять же, был Ницше, который, анализируя, например, атомарную, корпускулярную или волновую теорию света, сказал так, вот как свет устроен, корпускулярно или волновым образом? Он говорит, то, что если он что-то из этих теорий способствует рождению сверхчеловека, значит, это правильная теория, значит, корпускулярная или волновой. Если не способствует рождению сверхчеловека, значит, это ослабляющий миф. Иными словами, для Ницше любое научное высказывание и любая мифология, любая религия, она должна оцениваться только с той точки зрения, укрепляет ли она волю к власти или ослабляет. Тем самым наука с мифом были аккуратно отождествлены, а постмодернисты, продумав это, ну, лет 100 ушло на то, чтобы продумать, что Ницше имел в виду, пришли к выводу на самом деле, что научный текст есть не что иное, как мифологический норматив. Нарратив. Мифологический нарратив. Рассказ. Но это и есть мюфейн. Греческий глагол мюфейн значит повествование. Нарратив. Нарация. Рассказ. Вот это предпосылки. И вот самое интересное, что мы в нашей стране последние 40-50 лет совершенно упустили из виду, что происходит в основаниях науки западной. Потому что за эти 40-50 лет этот подход проник во все дисциплины, в гуманитарной в первую очередь, а потом уже и во многие научные, и предопределил совершенно новый подход к понятию науки. Мы в этот момент занимались другим вопросом. Вначале у нас, там, последние годы советской власти, Советский Союз распадался, потом была эпоха бурного накопления капитала, и только за это время, конечно, ученое сообщество находилось в состоянии ступора, потому что надо было обосновать конец, вначале вечность Советского Союза, потом его неизбежный конец, когда он кончился, потом неизбежную победу либерализма, потом неизбежный кризис либерализма. И пока вот ученые, особенно гуманитарии, этим занимались, было не досуг разобраться в основах тех процессов, которые происходили на Западе. А на Западе они шли вот 40 лет, происходил демонтаж модерна. До такой степени, что от него сегодня уже практически в научном ключе почти ничего не осталось. На публике, в международных отношениях еще позитивизм, как мы видели, доминирует. В журналистике, в очередях. Вот обыватели, они остались в модерне. А ученые и специалисты, люди, которые задумываются о том, как оно все на самом деле устроено, они уже в подавляющем большинстве в постмодерне. Поэтому здесь возникает такой зазор. Если мы говорим о науке, то мы в первую очередь исследуем постмодернистские модели сегодня, потому что они являются самыми базовыми. Так, соответственно, вот опять возвращаемся к нашему пятну. Вот это пятно, как бы мы его ни называли, это наиболее научное из утверждений. Это пятно Клякса, пятно Роршаха является наиболее научной моделью при обосновании новой постмодернистской топики. Оно начинает как бы это пятно осмысляться, рефлексироваться на уровне субъекта, где был субъект. Мы говорим о смерти автора, субъект, вместо него происходит рециклирование определенных вещей. Ну и как это на практике интерпретируется? Что значит смерть автора? Это значит, что наша претензия на индивидуальность является абсолютно дутой. То есть мы считаем, что это мы говорим. Но на самом деле социология, в частности Дюргейм, показывает, что в зависимости от того общества, в котором мы живем, вот то мы и говорим. Общество или коллективное сознание, по Дюргейму, продуцирует все содержание того, не только того, что мы говорим, думаем, чувствуем и видим, но еще вообще того, кто думает, говорит, чувствует и видит. То есть именно общество утверждает субъекта. Мы живем в обществе индивидуалистическом, поэтому мы считаем каждый, Петя, Маша, Ваня, все индивидуумы. Поместив нас в классовое общество, мы будем считать, что мы просто пролетарии со своими газовыми ключами, с домненными печами, строим марширующим в классовым целям. Поместив нас в архаическое общество, мы будем чувствовать себя носителями, как Лейнгарда, например, Морриса Докама, некой невидимой фетишистской силы, которая может вселиться в сучок, в крючок, в попугая или в нас. То есть, когда Некоторые племена Барора, например, говорят, их спрашиваешь, кто вы? Они говорят, мы красные попугаи. Он говорит, вы, во-первых, не красные, во-вторых, не попугаи, антрополог им говорит. У вас ни крыльев, ничего, ни клюва, поняли? Поняли, кто вы? Красные попугаи. Соответственно, если им сказано, что они красные попугаи, значит, они, общество так видит их и проводит те параллели, которые наблюдателю кажутся весьма спорными. А вот для Барора это не спорно, а это абсолютно истина, потому что Барора красный попугай, ему это виднее и лучше предлагает Франц Босс и вот классическая современная антропология оставит Барора в покое и не предлагать ему модели западноевропейских обществ с их собственными индивидуальными моделями о том, кто мы, как мы, кто, вот если в Европе он будет вынужден быть гражданином или депортированным, или человеком без гражданства, или ожидающим зеленую карту, то в Барора, наоборот, надо признавать, если мы на территории племени Барора, признавать, что это красный попугай, и все, лучше не спорить, иначе свалят. Соответственно, общество предопределяет с точки зрения социологии наше содержание. И то, что мы говорим, есть не что иное, как цитата. Отсюда принцип постмодернистского цитирования. Все наши слова – это цитата. Цитат хотя бы из словаря. Но это самый такой мы берем крайний случай, когда мы цитируем словарь или учебник грамматики. Так любая фраза есть цитирование словаря или учебника грамматики. Но это, конечно, знаете, это и гений может быть. Оригинальный гений может так цитировать. На самом деле мы цитируем, даже если брать художественное произведение, то существует ряд сюжетов, и они иннумерабельны, то есть их можно посчитать, как делает, в частности, Проб или Греймас, структуралисты, и окажется, или там Жюльбер Дюран, окажется, что все существующие произведения художественные воспроизводят там ограниченное количество историй. И современный роман, и все это описано в древних мифах, поэтому все это рециклирование. Ну а что говорить об обычном человеке, который говорит, послушай меня, это я тебе скажу, и на самом деле дальше говорит то, что услышал там вчера в новостях, или прочитал в интернете, причем большими буквами, на ярком фоне, с какой-нибудь яркой картинкой, чтобы это запало посерьезнее. То есть мы не что иное, как программируемые элементы такого как бы рециклирующего диджея, то есть нам в голову закладывают несколько таких форматов, причем в современном обществе, чем оно общество сложнее, тем проще его жители, то есть мы повторяем эти 3-4 формулы, ну хорошо, 10-15 формул всю жизнь, и говорим, что это мы там так думаем. То есть, соответственно, никакого автора нет, есть только рециклирование и цитаты. Соответственно, денотатом в классической лингвистике считалось то, на что указывает знак, нотация. Исчезновение денотата это означает, что, согласно структурным лингвистам, в частности Фердинанду де Сосюру, то, на что указывает знак, это что раньше было основой перевода, то есть разные знаки указывают на одну и ту же вещь, оказывается, как объект не существует, потому что разные языки с похожими словами указывают на разные объекты, на разные денотаты. И определение того, на что они указывают, содержание этого денотата определяется не объективно существующей вне человеческого общества вещью, а совокупностью смыслов, которые рождаются в том или ином языковом концепте, то есть вместо денотата становится коннотат. То есть то, что коннотат – это нотация, как, смысл которой определяется местом этого знака нотации в системе нотирования. А если мы переходим от языка к языку, система меняется совершенно отсюда принцип формулы Сейпер-Уорфа о непереводимости вообще. Закон Сейпер-Уорфа, кстати, ученика-антрополога Франца Боаса. Итак, вот это пятно, с одной стороны, обнаруживает смерть автора, который полностью исчезает как индивид. Индивида нет, существует машина, повторяющая то, что прочитала в интернете или слышала по радио, или сейчас радио никто не слушает. Ну, например, в пробках, когда около машины есть, кто-то сидит, слушает, говорит, это так, там в Сирии идут бои. Такой, слушай, там в Сирии идут бои. Соответственно, это вот автора нет. В Сирии идут бои, просто это некий припев, рефрен такой, вот зациклованный музыкальный пассаж, как в современной музыке. И исчезновение денотата. Тоже денотата нет, а есть система коннотаций. Рефлексия относительно смерти автора исчезновения денотата, ну можно сказать, упразднение и ликвидация субъекта и объекта, дает представление текста на обеих концах. Отсюда возникает постмодернистский главный тезис, который описан в грамматологии Дериды или эпистемологии чуть раньше у Мишеля Фуко относительно того, что это пятно есть текстовое явление, это сгусток текста. По Делёз и Гватари называют это бесовской текстурой. То есть вот некое переплетение различного рода нитей, смысловых, коннотационных, языковых игр, звуков, действий, сем, фонем, таких базовых фрагментов смысла, переплетенных чрезвычайно сложным образом, гротескно и периодически испускающий визг из своего, как бы, как элементы радости, например, это вот это... Бесы радуются, например, или грусти, тоски. Но здесь нет того, кто тоскует. Тоска есть, но она фрагментарно сменяется новым картинкой, потому что рекламная пауза закончилась, нам уже демонстрируют, как уютно жрать какой-нибудь бутерброд, сидя на пляже. Соответственно, тоска быстро сменяется какой-то новой радостью, новый визг, новая бесовская текстура, новый рельеф. Тело без органов спокойно, это тоже термин постмодерна, спокойно катится по глянцевым обложкам журналов, так, чтобы ни за что не зацепляться. И вот это свободное движение, скольжение, такое как серфинг своего рода, тоже постмодернистский вид спорта, по волнам постоянно меняющейся стихии, в которой полностью... Нет, там есть смысл, но они короткие. Смысл вот это сейчас осмысленно, но очень ненадолго. Потом быстро внимание рассеивается, переходит на другое, и это тоже осмысленно, и это. А в целом все бессмысленно, потому что это некий такой вот институциализация безумия. Соответственно, все это представляет собой грамматологический текст. Конкретно, а как же быть с наукой? Так вот дальше речь идет о том, что в процессе этого текстового движения, бесовская текстура конструирует субъект-объектные схемы. Старые субъект-объектные схемы, привычные, но которые только отличаются от классических субъект-объектных схем, что они не являются, не претендуют на то, что они есть, а осознают свой выдуманный характер, имагинативный характер. То есть в тексте, в нарративе, в рассказе экзистенциальное пятно ризома проговаривает или пропевает некий, провизгивает тот мир, в котором, или мирок, в котором он находится, или который он вокруг себя, из себя самого создает. Так происходит, возникает сконструированный субъект, меняющийся, переменный субъект. Его нельзя уже больше назвать человеком. Это некоторая трансчеловеческая реальность. Это человек может быть моментом этого нового сконструированного субъекта, но поскольку здесь речь идет о постоянном сложении и разложении бесовских текстур, соответственно, у человека нет онтологии. Человек – это просто момент в движении жизни. Тоже ницшанская идея, но здесь, конечно, отрицается, по крайней мере, ницшанская убежденность, что речь идет о движении к сверхчеловеке или о стихии жизни. Это тоже слишком громко сказано, стихия жизни. Может быть, стихия жизни, может быть, к сверхчеловеку, а может быть, к чему-то иному. Постмодернисты свободны в этом отношении, они оставляют этому сконструированному субъекту право или возможность быть кем угодно, как мы выбираем персонажа компьютерной игры или ник в чате. Выбор, конечно, небольшой, потому что фантазия у нас примитивна, а так теоретически может быть и пошире. Если мы посмотрим, как раз происходит реабилитация шизофрении у постмодернистов, считается, что картины шизофреников и сновидения шизофреников гораздо более интересны, потому что они действуют не в простых линейных схемах, а иногда создают такие сложные констелляции, которые здесь могут очень такие интересные предлагать версии на конструированного субъекта. И конструированный объект. Сконструированный объект, который создает некоторый план действий, некий горизонт, в котором этот сконструированный субъект развивается, который может его трансформировать, который может впасть в серьезную иллюзию того, что он находится в настоящей жизни, а может, как в фильме «В Матрице» или «Экзистенция», там вернуться в... как бы к своему пульту и осознать, что это он играет самим собой или кто-то играет им, что еще болезненнее. Но это тоже заложено в игре, потому что это зеркала с точки зрения постмодернизма, которые не имеют иерархии. То есть кто кем играет, это всегда вопрос такой. Вопрос настроя, вопрос грана и определенного ракурса бесовской структуры, кто кем играет. Может и хвост вилять собакой, как это тоже типичная постмодернистская идея. И дальше мы переходим в виртуальную реальность, которая является текстом, который уже забывает о том, что это текст и нарратив, и становится средой, в которой живет постмодернистский человек. Виртуальная реальность, сеть, сетевое общество Кастельса и так далее. Как все это интересно? Да, вот, соответственно, уже ближе к международным отношениям. Мы можем рассмотреть теперь, после того, как мы учли общую эпистемологическую картину постмодернистских трансформаций, соотнести эти идеи с парадигмами в международных отношениях, с интернациональными системами, с номосами Земли, посмотреть на субъект и объект как бы как философские дополнения, философское измерение этой схемы. Премодерн – традиционное общество. Парадигма в МО. Традиционализм, то есть соотношение, например, вот классических империй между собой, городов, государств, которые представляют собой очень обширный вариант, набор возможностей, но которые отличаются в основном тем, что одна из этих традиционалистских моделей строго не соответствует позитивистским представлениям об акторах международных отношений. Она гораздо сложнее, более комплексная, потому что в традиционном мире, как правило, есть имперский уровень организации или крупный государственный, есть определенный мезоуровень, который предполагает наличие в империи целых царств, например, и микроуровень городов-государств, еще микроуровень деревень или областей. Между ними могут быть самые запутанные отношения, и отказ от их строгой рационализации или попытки рационализировать это до какой-то степени глубины, то есть не до нижнего индивидуального начала, хотя в определенный период в Римской империи были даже такие авангардные идеи, попытки довести свой логический римский строй до индивидуума после эдикта императора Каракалла. Например, римское гражданство было дано даже простым гражданам империи, не только жителям Лации. Но, во всяком случае, в целом традиционализм все равно предполагает широкую степень таких loose ends, открытых концов в международных отношениях. Этому соответствует в интернациональных системах классические интернациональные системы, или античные, они называются Бузана и Литла, первый номос Земли Карла Шмидта, субъектом является религиозный субъект, Бог, который, по сути дела, оправдывает отсюда священные империи или священное государство, его представителем чаще всего мыслятся царь или божественный император, император-понтифекс, строитель мостов между нижним и верхним, и онтология, то есть бытие, онтология сакральна, то есть это священный мир, священно организованный. И международные отношения, которые в этом священном мире, они учитывают эту священность. Отсюда, например, религиозные войны исламского халифата, потому что политика здесь следует за распространением религии. И поскольку религия имеет значение, сакральность исламская имеет значение, поэтому строятся отношения, например, с другими государствами и народами. Или у Чингисхана, например, его Великая империя, она не исламская совсем была, это была специфическая монгольско-шаманистская концепция универсального государства, совершенно других принципов, но сакральность есть везде, в этом премодерне. Переходим к модерну. Парадигма в международных отношениях – позитивизм, то есть, такое, поскольку 20 век, как раз позитивизм доминировал в тот период 20 век, как такой пик дуалистической версии субъект-объектной топики. Об этом мы говорили чуть раньше. Этому соответствует глобальная интернациональная система Бузана и Литла, второй номос Земли, Вестфальская система, и третий номос Земли, включая биполярность, потому что Шмидт считал, что это довольно серьезная биполярная модель, у Карла Шмидта на место Бога становится рациональный человек, или кантовский трансцендентальный разум, человеческий разум, и мы приходим к концепту реальности. Многим покажется, что реальность это что-то такое само собой разумеющее. Ничего подобного. Реальность это концепт, потом лежащий в одном ряду с другими моделями. Реальность это продукт десакрализации сакрального. Или того, что социолог Макс Вебер называл «Entzauberung der Welt» – расколдовывание мира. Реальность это продукт расколдовывания мира. Фантастический мир, полный фавнов, нимф, ангелов, демонов, чертей, бесов, где можно было идти по дороге и оказаться в аду или наоборот в раю, что реже. В любом случае, этот открытый вертикальный мир сакральности, он подвергся фундаментальному расколдовыванию, энцауберунг. И мы получили в результате реальность. Вот реальность – это некий такой результат скептической операции, такой неверия ни в чудеса, расколдовывания мира. Соответственно, это не что-то плотное и объективное, потому что объективным было и сакральное для человека традиции. И он не просто верил в ад, он чувствовал его, он его знал. И когда этот опыт редуцируется, то мы получаем в остатке, в сухом остатке, реальность, как онтологию модерна. И вот третья парадигма пришла. Парадигма в МО этому соответствует постпозитивизм. А в интернациональных системах, постмодернистская интернациональная система Бузана-Литла, четвертый номер Земли под вопросительным знаком у Карла Шмидта, поскольку сам он об этом не писал, ничего, это некое просто продление, экстраполяция его метода на эту картину, то есть как разграничивается Земля сегодня или в ближайшем будущем, мы можем только догадываться, субъектом становится сетевая ризома, клубень, тело без органов постмодернистским, то есть это уже не человек и не бог, и, соответственно, виртуальность как среда развертывания или свертывания этого пятна, та бесовская текстура, о которой мы говорили раньше. Я хочу обратить внимание, что на самом деле виртуальность – это не просто какая-то дополнительная реальность, а это то, что приходит на смену реальности, как сама реальность пришла на смену сакральности. Над сакральностью провели операцию по ее десакрализации. Получили реальность, которую мы вот до сих пор, поскольку наше сознание в основном застряло в модерне, мы так и считаем, что вот это реально, а все остальное, а виртуальный мир – нереален. А фильмы нас уже подготавливают, там, от газонокосильщика до матрицы, подготавливают к тому, чтобы мы посерьезнее отнеслись к тому, куда нам приглашают эмигрировать. То есть мы эмигрировали в свое время из сакрального волшебного мира, полными фавнами и нимфами, в реальность, где от них не осталось ни следа. А теперь нечто подобное произойдет с самой реальностью. Все, что мы считали безусловными законами притяжения, тяготения, твердость, плотность, влажность, жизнь, смерть, все будет подвергнуто новой трансформации, но это уже и не десакрализация, потому что реальность сама продукт десакрализации, а некая такая комплексная трансформация этой реальности, там, где определенные концы в реальности не сходились, и сакрального смысла исхождения, например, не имело, вот тут они замыкаются в виртуальном мире. Это некие черные чудеса. Чудеса сакрального мира имели смысл. В реальности не было чудес. А сейчас возникают бессмысленные чудеса. Вот этот мир виртуальности, это мир бессмысленных, никому не нужных и ничего не означающих, но всегда возможных, черных чудес. Стоит обратить внимание, насколько фундаментальным является этот переход, который мы немножко как-то не очень на него обращаем внимание. Конечно, молодежь уже одной ногой там, в этом новом мире. Пожилые люди глубоко отстают. Но, тем не менее, что сам переход, миграцию в эту постмодернистскую парадигму осуществляется почти незаметно. Мало-помалу, как нечто естественное. А стоило бы присмотреться к этому процессу внимательнее, потому что речь идет о столь же важном, столь же фундаментальном событии, как новое время, которое сменило время традиционное. Это очень фундаментальная вещь. Итак, постпозитивизм, согласно представителю конструктивистской модели международных отношений Александру Венту, можно рассмотреть следующим образом. Он предлагает все школы, существующие в международных отношениях, собрать, классифицировать по следующим принципам. Материализм и или идеализм, то есть каждому из этих школ и парадигм он предлагает присвоить либо материализм, либо идеализм. Это, конечно, схематизация, редукция, но полезная, как мы сейчас увидим. И точно так же индивидуализм или холизм. Поскольку речь идет о международных отношениях, все это применяется к государствам принципиально, к акторам или каким-то таким позитивным инстанциям. Так вот, Соответственно, материализм может сочетаться с индивидуализмом и холизмом, но не может сочетаться с идеализмом, там, где versus против, там исключение, а там на перекрестные возможны разные модели. Так вот, получается, несколько, согласно Венту, несколько моделей. Первое, материализм плюс индивидуализм дает нам реализм в МО. Что такое материализм? Это означает, что подсчет могущества государства или главного актора, не будем уточнять, потому что может речь идти и о классе, и о человечестве, рассматривается с точки зрения материальных ресурсов, которыми они располагают. Так строится, на этом материализме строится реализм, безусловно, поскольку подсчет ресурсов осуществляется за счет конкретных фиксированных материальных объектных вещей. И индивидуализм. Индивидуализм означает, что эгоизм, то есть ориентация на эгоистические интересы. Вот материализм плюс индивидуализм дает нам реализм международных отношений. Вторая модель сочетания – идеализм плюс индивидуализм дает представление о либерализме в международных отношениях. Соответственно, здесь вместо материализма речь идет о ценностях, которые ставятся над интересами. Ценностью высшей является мир, мирное существование всего человечества. Соответственно, по Венту это идеализм, но сохраняется представление об индивидуальном подходе, то есть тут действует конкретный индивидуум. В одном случае у реалистов индивидуализм воплощен в совокупность индивидуумов, которые образуют левиафана, коллективного индивидуума, а индивидуализм в либерализме проецируется через индивидуализм индивидуумов, отдельных граждан, собранных в глобальное гражданское общество, в теории. Получаем другую версию. Материализм плюс холизм дает нам неомарксизм в международных отношениях. Материализм, потому что представление коммунисты оперируют понятиями материальных ресурсов, за которые войдет борьба между буржуазией и пролетариатом. И холизм, потому что они исходят не из индивидуума, а из класса. Холизм – это от греческого слова «холос», то есть «целое». Целостный подход, который, с одной стороны, предполагает нечто надиндивидуальное, класс, а с другой стороны, класс, как нечто надиндивидуальное, соотнесенное с материальными ресурсами. Это все первые три модели по Венту предопределяют основные подходы позитивизма в международных отношениях. И вот он задается таким вопросом, а что будет, если взять идеализм, то есть концепцию того, что на самом деле общество, с которым мы имеем дело, надо создать, а не просто проанализировать, и еще и холизм, то есть представление о том, что индивидуум, в данном случае ни как государство, ни как отдельная личность, не является решающей последней инстанцией. Вот из этого, с точки зрения Вента, описывается матрица постпозитивистских теорий международных отношений. Итак, Вент определяет таким образом основные особенности постпозитивистских теорий международных отношений. Постпозитивизм в международных отношениях эпистемологически, то есть на уровне научных методов, ставит под вопрос позитивистское отношение к знанию и познанию, критикует претензии на объективные и эмпирически подтвержденные формулировки суждений относительно природной и социальной реальности. То есть, иными словами, социальная реальность – это не то, что нам дано как таковое, а это то, что мы конструируем в процессе познания того, что нам якобы дано. То есть наука в данном случае становится мифотворческой или космотворческой практикой. Она не просто изучает данное, в отличие от позитивистских, она конструирует то данное, которое изучает в процессе. То есть мы изучаем не то, что есть, а мы изучаем то, что мы делаем и заставляем, вызываем к жизни. Второе. Методологически отбрасывает какой-то один научный метод в качестве наиболее истинного и утверждает равнозначность разных методов, в частности, продолжая линии Пола Фейерабента эпистемологического анархизма, выделяя в качестве приоритетных интерпретативные стратегии. В этом сказывается антропологический подход. То есть любое общество, которое изучается с точки зрения постпозитивистских моделей, требует эмпатии, вживания. Потому что вместо того, чтобы оперировать какими-то готовыми формулами в отношении тех обществ, которые являются теми или иными важными факторами в международных отношениях, и заведомо считая, что мы имеем дело с чем-то, что нам известно, мы наоборот стремимся познать эти объекты путем включенного наблюдения в них. Соответственно, наша картина представлений меняется из внешнего взгляда на страну, со стороны обычно западной культуры, мы наоборот осознаем эту модель международных отношений изнутри того общества, в котором мы разбираем. Естественно, картина будет сразу совершенно меняться, потому что после этого окажется, что в китайском языке слово «государство», например, имеет совершенно другой смысл, чем в европейском. А в индусском оно вообще отсутствует, даже концептуально. А понятие «мандала», которым это переводят обычно, имеет религиозно-сакральный характер. Как только мы попытаемся описать индийское общество не с точки зрения заезжего европейского там, колониста или продавца пепси-колы или военного советника, а с точки зрения самих индусов, мы получим другой принципиальный объект, с другой геометрией, с другими пропорциями, с другими ценностными акцентами, нежели в том случае, если мы приедем, вот как бы извне будем описывать это, в какой степени это соответствует и в чем не соответствует западному образцу, принятому за универсальный. Онтологически отбрасывает постпозитивных международных отношениях рационалистические концепты природы и деятельности человека, подчеркивая социальную конструктивность идентичности акторов и роль этой сконструированной идентичности в конституции интересов и действий. По Венту, то есть на самом деле, когда мы говорим, что такое-то государство заинтересовано в расширении, например, своего территориального контроля, мы в процессе того, как мы говорим, конструируем тот объект, который заинтересован в контроле, мы придаем ему определенные позитивные или негативные ценности и так далее, и так далее. То есть это не что иное, как конструкт. То есть это то, что мы создаем в духе развертывания нашей бесовской структуры по относительно какого-то государства. На самом деле, есть ли здесь что-то под этим государством, которое якобы хочет укрепить свой территориальный контроль, или нету, это вопрос открытый. Это тоже на самом деле пятно, зависть, некий узел. Дальше. Нормативно отрицает аксиологически нейтральную теоретизацию вплоть до самой ее возможности. Нет, это очень важно, что мы не можем говорить ни о чем нейтрально, потому что говорить ни о чем нейтрально и претендовать, что нечто есть, это слишком, как бы, во-первых, это слишком глупо, это значит не обладать критической дистанцией по отношению к нашему языку, а во-вторых, это еще и абсолютно ложно, поскольку за любым нейтральным высказыванием обязательно лежит какое-то ценностно окрашенное высказывание, определенный уровень wishful thinking или self-fulfilling prophecy, о чем говорили социологи, в частности Мертон. Соответственно, разоблачает, да, постпозитивно разоблачает претензию на научность как на неангажированность, потому что не бывает неангажированной научности. В социологии это показывает Бурдье, о том, что Пьер Бурдье показывает, что любое социологическое исследование отражает мнение самого социолога, который составляет соцопрос, либо заказчиков, либо класс, которому принадлежит, либо структура органической интеллектуальной группы, которую он представляет, и так далее, и так далее. Что никакой неангажированности в науке нет, быть не может вообще никогда. Об этом это показал Томас Кун в своей «Структуре научных революций», и постпозитивисты развивают этот подход. Соответственно, стремится к разоблачению и неспровержению властных структур и отношений в любом дискурсе. Это важный элемент, потому что здесь опять мы узнаем Ницше, его отзвуки, его идей, потому что с точки зрения постпозитивизма всегда надо искать тот механизм или подавление, вытеснение фрейдистского или воли к власти Ницше, который устанавливает в ходе текстуального описания некую иерархию, некую неравновесность, некий таксис, где есть сверху нечто и нечто снизу, и тем самым любой дискурс о международных отношениях основан на развертывании проекции воли к власти. Воли к власти, которая первична, нежели само внутреннее присущее тем или иным явлением, которое мы рассматриваем, внутреннее соотношение. То есть мы, упрощая систему, переводим ее в редуцируемую до некой вертикали таксономической, с которой удобно работать. Вот эта практика доминации, подавления, насилия, расизма, на которой основано человеческое сознание, Вот это постмодернисты подвергают деконструкции и денонсации. То есть, выявив механизм принуждения, насилия, доминации, неравенства, которое мы устанавливаем в ходе развития бесовской структуры, соответственно, постпозитивисты считают свою задачу выполненными и разоблачают механизмы воли к власти, которые подменяют собой, как мы уже видели, эпистемологически, онтологически, игнесиологически, то, что можно назвать научностью. Но я думаю, что уже и так понятно, можно приступить к рассмотрению спектра постпозитивистских теорий. Начнем с критической теории международных отношений. Ее автором является Роберт Кокс, первый представитель, он сам представитель вообще английской школы международных отношений, и одновременно неомарксизма, такой синтез, вслед за Фредди Холлидеем. В Англии Кокс предложил такую версию критической теории международных отношений. В принципе, он основывается на идее Грамши гегемонии. Совсем кратко о том, что такое гегемония у Грамши. С точки зрения классического марксизма все предопределяет базис. Но Грамши обратил внимание, что если применить принцип базиса марксистской классической схемы к тому, что произошло в 1917 году в России, концы с концами не сходятся, потому что революция победила в стране, где она победить с точки зрения Маркса не могла. Как объясняет это Грамши? Он говорит, в надстройке, а классическая модель марксизма – это базис и надстройка, могут в некоторых случаях быть опережающие процессы. И вот большевистская партия, как политическая часть надстройки, взяла на себя инициативу выступить раньше, чем к этому подошел базис, и осуществить капиталистическую обществу, пролетарскую революцию в обществе, в котором еще не был построен капитализм, толком. Объявив, что он уже был подстроен, но это уже не принципиально. Так вот, Грамши ввел понятие ленинизма как особого направления в марксизме, где политическая надстройка может оказаться впереди базиса. А сам Грамши сказал, ну смотрите, анализируя уже не успех левого движения в 20-30-е годы в Италии, где политически левые были сильны, экономические предпосылки для проведения пролетарской революции были гораздо большие, чем в Советской России, опытом, которым Грамши занимался. А в результате левые силы потерпели поражение, пришли к власти фашисты. Почему, спрашивает Грамши, вроде и ленинизм был сильной политической партией, вроде и базис был готов к этому. И тогда он вводит новое понятие, понятие гражданское общество, как вторая часть надстройки, которая не попадает в понятие политическая надстройка. То есть это гражданское общество, которое находится в числителе дроби, марксистской дроби, но не совпадает с политическим компонентом. Он назвал это гражданским обществом, и если в экономике, с точки зрения марксизма, иерархия строится буржуа-пролетарий, в политике борьба идет между пролетарскими партиями и буржуазными партиями, то в сфере гражданского общества осуществляется гегемония. Это новое специфическое понятие, не связанное ни с политической властью, ни с экономической доминацией. Гегемония связана с дискурсом, поэтому Грамши так хорошо и вплетается в постпозитивистский контекст. Его точки зрения, поскольку согласно Грамши, гегемония – это дискурс, это интеллектуальная деятельность гражданского общества, которая подчас является столь же независимой от базиса и даже независимой от политических форм, как политические формы ленинизма относительно не зависят от экономического базиса. Вот такая логика приводит Грамши к утверждению понятия об органическом интеллектуале. С точки зрения Грамши, каждый человек есть интеллектуал. Каждый. Просто это его определение видовое. Но те интеллектуалы, которые интеллектуалы-интеллектуалы, а не просто обычные средние обыватели, они являются как бы делегатами всего человечества в парламенте интеллекта. То есть они представляют всех остальных мыслящих людей. То есть хорошо системно мыслящий человек есть такой естественный кандидат или депутат от всех мыслящих людей, которые мыслят плохо и, по крайней мере, хуже, чем интеллектуал. Таким образом, органический интеллектуал – это тот, кто осознает, что он мыслит не только от себя, но и от всех. Так вот этот интеллектуал с точки зрения Грамши, то есть человек, который занят в сфере искусства, культуры, науки, образования, но не в прямой политике, он имеет свободу как от экономического отношения к средствам производства, так и от политической принадлежности к партии, к партиям, к политическим. И вот этот интеллектуал выбирает по-другому. В партии выбор за пролетарскую коммунистическую партию, например, или за буржуазную партию. Вот как формулируется выбор. Ситуация в экономике – это отношение к средствам производства. Одним обладают буржуа, собственно, средства производства, пролетариат не обладает. А в сфере интеллектуальной интеллектуал решает за гегемонию или против гегемонии. И это шире, чем политика, это шире, чем экономика. То есть можно быть представителем гегемонии и работать в целом в интересах буржуазии и буржуазных партий, не будучи непартийно связаны с ними, не экономически не принадлежа к классу буржуазии, но просто человек делает выбор. Либо он за гегемонию, то есть за неравенство, за статус-кво, за укрепление вот этой вертикали господства. И тогда он становится коллаборантом буржуазного режима по собственной воле. Но в гражданском обществе интеллектуал может сделать и другой шаг и предпочесть быть противником гегемонии, и никто его не одернет ни в политике, ни в экономике, потому что структура общества такова, особенно западных буржуазных обществ, а речь идет, в общем, о нормативно-буржуазных обществах, которые рассматривает Грамши, что они будут терпеть этого несогласного с гегемонией интеллектуала вопреки всему. И вот подтверждение правоты Грамши был колоссальный успех левых интеллектуалов в Европе 60-х годов, когда не быть марксистом или быть не марксистом было просто неприлично. При том, что в парламенты европейских стран того времени контролировали буржуазные политические партии и доминировал капиталистический строй. То есть Грамши доказал, как Ленин фактом революции, Грамши доказал, что значение отношения к гегемонии автономно. Кто покупал и печатал книги Сартра, проклинавшего капитализм? Камю, Дебора и так далее. Кто? На самом деле отнюдь не пролетарские маленькие издательства, которые раздавали рабочим с замасленными там спецовками за 3 франка эти брошюры. Их печатали престижные, мордатые капиталистические буржуазные издания. И читали точно такие же дети совершенно благополучных буржуа. И тем не менее они все двигались против гегемонии и готовили революцию 68-го года. Вот это как раз реализация справедливости идеи Грамши, что гегемония – это вопрос личного выбора. В конечном итоге, если все перейдут на сторону контргегемонии, гегемония рухнет, а за ней рухнет буржуазный строй, и в конечном итоге сама капиталистическая система. Это неверифицируемое еще пока последнее утверждение, но Грамши мыслил приблизительно так. Кокс представляет собой неограмшиста и применяет идею гегемонии к международным отношениям. Кокс занимается деконструкцией гегемонии в международных отношениях, утверждая, что на самом деле все ученые, которые занимаются международными отношениями, делятся на две категории. Подавляющее большинство – это интеллектуалы, преданные буржуазному устройству мира, в том числе и марксисты, которые говорят о неизбежности капитализма в глобальном масштабе, и те представители, которые выступают против этого доминирующего дискурса. С точки зрения Кокса, для того, чтобы изменить международные отношения, это общее место у всех постпозитивистов, необходимо изменить дискурс о международных отношениях. Необходимо сконструировать контргегемонистскую теорию международных отношений, которая бы на каждое утверждение гегемонистской модели о том, что, ну, например, каждое государство заинтересовано объективно в таких-то и таких-то действиях или системах действий для реализации их национальных интересов, утверждает реалист. Кокс говорит, давайте посмотрим, здесь все является произвольным, и каждое, и государство, и заинтересовано, и национальное, и интересы, все это конструкты гегемонии, которые призваны для того, чтобы внедрить практики подавления, практики доминации, практики установления иерархии и власти, еще до того, как эти практики воплотятся в политику или в экономику. То есть интеллектуалы таким образом, многие интеллектуалы, соглашающиеся с этой гегемонистской теорией международных отношений, а это все теории международных отношений по Коксу, кроме его собственной, соответственно, и вот критическая школа, которая за ним пошла, последовала. Вот, соответственно, все те, кто утверждает реальность или объективность или позитивизм международных отношений, на самом деле конструируют системы рабства, подавления, насилия и унижения. Поэтому предлагается создать контргегемонию в международных отношениях и подвергнуть деконструкции все вообще теории международных отношений, указав, что они все созданы специально для того, чтобы сильные и подлые насиловали бедных и несчастных в глобальном масштабе, что это не что иное, как такое тотальное подлое несправедливость. Соответственно, Стивен Гилл, другой неограмшист, представитель критической теории, развивает идею выбора интеллектуальной элиты, развивает идеи Грамши о том, что существует органический интеллектуал, в отличие от естественного, такого традиционного интеллектуала. И вот этот органический интеллектуал представляет собой того, кто как раз может организовать интеллектуальный клуб, который будет оправдывать и еще заведомо предвосхищать либо существующее положение дел, либо бросать ему вызов. Гилл анализирует трехстороннюю комиссию, это глобальный клуб интеллектуалов западных стран, западных и восточных, но находящихся в орбите в зоне влияния США и НАТО, Trilateral Commission, созданная на основе CFR, Council on Foreign Relations. Гилл дает рациональный анализ, рассматривая, что этот интеллектуальный клуб является не просто теми интеллектуалами, которые оправдывают или получают деньги от крупных корпораций, служат такими нанятыми спичрайтерами для крупных монополистов или руководителей западных стран. Он говорит, все наоборот. Этот клуб и есть то центр, та матрица, которая создает проекты будущего. То есть, с точки зрения Гилла, как и с точки зрения критической теории, интеллектуалы, органические интеллектуалы, и вот этот третий сегмент в грамшистском районировании общества по сравнению с базисом и политической частью настройкой, и есть главный источник всего мирового зла. То есть, на самом деле, во всем виноваты интеллектуалы, которые вначале создают дискурс о воле к власти, и дальше уже это проецируется в партии, в политические системы и становится экономической практикой. То есть капитализм входит в вещи и демонстрирует себя как нечто безальтернативно очевидное, как практики капитала, которые не оставляют выбора. Но выбора человечеству лишают не политические системы и даже не сам капитализм, а те, кто вот собираются в эти интеллектуальные группы, они и есть абсолютное зло, и поэтому на самом деле на них лежит вся ответственность, на этих органических интеллектуалах, делающих выбор в сторону либерализма или реализма, доминации Запада. И отсюда возникает идея альтернативного клуба интеллектуалов, которые бы объединились вокруг проекта контргегемонии, ибо и создали бы альтернативную теорию международных отношений. Это идея Гилла. Можно здесь упомянуть Эндрю Линклейтера, который предлагает перейти от монолога современного дискурса реалистского или либерального в международных отношениях к полилогу или к диалогам общин между собой, то есть различных разного уровня акторов международных отношений, реально существующих через постепенное такое расширение культурных связей и потом построение на этом некой альтернативной, более общей схематической модели. И еще кейс Ван дер Пиля можно упомянуть, тоже представителю критической теории, кейс Ван дер Пиль, которого иногда к постмодернистам относят. Он очень любопытную идею Хартланда Локка предложил, кейс Ван дер Пиль. Он говорит, обратите внимание, сегодня мы говорим об общечеловеческих ценностях. Давайте посмотрим, что это за ценности, откуда они взялись, кто их сформулировал, как они звучат, как вот их происхождение, генезис этих ценностей. И постепенно он приходит шаг за шагом что они возникли на основании либерализма. Либерализм, то есть современные общечеловеческие ценности, это либеральные ценности, предложенные сверх всему человечеству, сделанные общечеловеческими в ходе доминации Запада, который сам, в свою очередь, сдвигается все более и более в либеральном ключе. Но откуда взялись либеральные ценности? Он дальше копает. От Адама Смита в экономике. А кто был учителем Адама Смита? Был Джон Лок, теоретик, как раз первый теоретик либеральной философии. А дальше Вандерпиль предлагает проанализировать, откуда взялся Лок. И описывает, что Лок — это такой шотландский, представитель шотландского среднего класса 17 века. И вот там-то эти ценности, которые сегодня все впариваются как общечеловеческие, там-то они и были. То есть мы взяли маленький кусок из времени, из пространства, то есть Шотландию 17 века, нашли талантливого описателя того, что он видит вокруг, что вот хорошо, ответственность, права, развитие, свободная торговля, все это действует, все эти механизмы практики, agencies, все это блестяще организуется, все эти общины, эти образовательные и просветительные процессы идут полным ходом, мы берем и начинаем их постепенно надувать, расширять, и потом говорим, вот этот вот шотландский пейзаж, городской шотландский пейзаж, это вот ваша реальность. Африканцы, папуасы, индусы, русские, вот, вы все шотландцы, а не шотландцы, значит, вы недошотландцы. А вы еще не доросли, значит, до шотландцев, считает Вандерпиль. То есть мы имеем дело просто с раздувшимся под видом общечеловеческого, раздувшимся пузырем маленькой исторической и географической локальности, возведенной в такой в абсолют. Ну, конечно, англосаксонский мир вначале все больше погружается в это, а Британская империя, колония, потом из англосаксонской оси Британии, США, этот Хартланд Лока расширяется на всю Европу, а потом вот постепенно всем нам предлагается в качестве нормативной модели. Вот это критическое, краткое знакомство с критической теорией международных отношений. Постмодернизм международных отношений, иногда он называется постструктуралистская модель международных отношений, выделяется в отдельное направление. Очень похожие, в принципе, методы. Двух авторов, Ричард Эшли, рассмотреть Дер Дерьян, которые рассматривают международные отношения как текст. То есть основная идея, как приравнять не просто все, что написано о международных отношениях, как текст о международных отношениях, но и сами международные отношения поместить как контекстуальную реальность в этот большой текст международных отношений. Соответственно, дальше все то, что происходит между странами, осмысляется как то, что происходит между дискурсами, между предложениями, между синтаксическими и морфологическими единицами языка. То есть применяется принцип грамматологии Дериды к международным отношениям. Ну и дальше возникают идеи, как существует неравенство подлежащего и сказуемого, а также второстепенных членов предложения. Также оказывается разная степень активности, субъектности в тех или иных построениях моделей, переговоров, ведения подразумеваний, ну, например, возникает иерархизация структуры международных отношений. Запад ставится во главе, как норматив, как подлежащее. Процесс модернизации рассматривается как глобальное сказуемое, соответственно, как глагол, а общества, на которых Запад как субъект подлежащее, оказывает модернизационное воздействие, которое имеет разные синонимы, становятся второстепенными членами предложениями. Естественно, в такой модели разговора о международных отношениях и сами международные отношения, включая договора, конференции, решения, постановления, войны, примирения и так далее, все представляет собой совершенно неравномерную, неравновесную реальность. То есть один активный принцип конкретными практиками воздействует на другой пассивный принцип. То есть кто-то господин, гегемон дискурса, подлежащее, массивно навязывает свою собственную волю тому, кто находится на противоположном конце. Кто находится на противоположном конце международных отношений? Целый сегмент разных, как бывает, разные второстепенные члены предложения. наречия, дополнения и так далее. Синтаксис становится все более полным, но в первую очередь это находится все общество. То есть Запад модернизирует человечество, как пассивный такой вот восприниматель этой благостной миссии, через систему модернизационных практик. Эти модернизационные практики в разных эпохах могут называться просвещением, колонизацией, развитием, помощью Международного валютного фонда развивающимся странам, реструктуризации долга, модернизации экономической или финансовой системы, а иногда завоеванием, вторжением, принуждением к демократии. Это разные глаголы для одной и той же синтаксической конструкции. То есть колонизация или экономическая помощь с точки зрения вот такого анализа интертекстуального, по сути дела, есть синонимы. Это очень, соответственно, постмодернистская модель применяет методы Фуко, эпистемологии, что воля к знанию есть воля к власти по Фуко, и грамматологии Дериды применяет к анализу интертекстуальности международных отношений. То есть интертекстуальность означает интернациональность. Национальное рассматривается как текст. Интернациональное, international, рассматривается как intertextual в этой модели. Соответственно, как только Эшли или Дердельяны, вот эта группа постмодернистов в международных отношениях, вскрывают этот механизм навязывания неравенства, они оказываются довольны, говорят, после этого никакой претензии у вас на объективность нет, вы, друзья, просто являетесь колонизаторами, садистами, и место вам в психиатрической клинике. И это обращено ко всей системе международных отношений, существующей на Западе и в тех элитах, которые обслуживают западные интересы в других обществах. Феминизм в международных отношениях. Та же самая идея относительно того, что в первую очередь в этом случае феминистки в большинстве своем продолжают дискурс постмодернистов и представители критической теории, они считают, что сами международные отношения есть конструкт. В этом отношении феминизм это лишь один из методов деконструкции международных отношений как среды. Ну, можно несколько типов феминизма упомянуть вшире, для того, чтобы представлять, поскольку они дают разные, применительно к международным отношениям, разные результаты. Первый тип феминизма можно назвать либеральным феминизмом, которые считают, что женщина тоже мужчина. То есть права женщин необходимо расширять до такой же степени, пока они не совпадут с правами мужчин. Вплоть до таскания кирпичей, службы в армии. И занятия там, любыми мужскими профессиями. При этом либеральная модель феминизма предполагает, признает нормативность мужского патриархального общества и просит право женщинам участвовать в этом патриархально организованном обществе на полностью равноправных правах с мужчинами. То есть здесь отсюда вот эти бизнес-леди, которые уже неотличимы от мужчин по всем основным таким, по хрипотце в голосе, по жесткости ведения сделок. И это либеральный феминизм специфический, сотрудниц разных международных институтов. То есть, по сути дела, здесь речь идет о признании, требовании признать прав полного равноправия женщин в том обществе, которое построено мужчинами. Второй тип феминизма. Это так называемый standpoint феминизм, позиционный феминизм. Гораздо более интересный и содержательный, и ближе вот к той тематике, о которой мы говорим. Standpoint феминизм утверждает, что есть два мира. Вот не один, а два. Один мир сконструирован мужчиной в языке, в культуре, в этике, в практиках социальных, а другой женщиной. Но женский мир находится в абсолютном подавлении по отношению к миру мужскому. И женщина вынуждена находиться в условиях исторических и социальных, чтобы излагать структуру своего мира другими словами, на лексике и синтаксисе мужского языка. И вот этот стендпоинт феминизм утверждает задачу восстановления женского языка и женского космоса, который в самых своих глубинах, согласно интуициям стендпоинт феминисток, должен отличаться от мужского. Это не просто требование прав на участие в мужском мире. Это требование прав признания женской вселенной, основанной на женских закономерностях, женской логике, женских принципах и женских конструкциях. То есть, по сути дела, это колоссальное революционное предложение пересмотреть всю историю, всю культуру, всю политику, все социальные обычаи, поскольку с точки зрения такого стендпоинт феминизма все они являются исключительно перенесенным на обе части человечества моделью понимания мира одной половины. И в этом глубокая несправедливость, что почему-то сила физическая, или активность, или радикальность, или способность разламывать машинки и рвать веревки совершенно безболезненно возведена в преимущество, а гибкость, мягкость, уважительность и, наоборот, стремление сохранить гармонию как таковую рассмотрено как трусость, слабость, недоумочность и так далее. Вот часто можно услышать, что мужчины считают женщин глупее. На самом деле, если считать, что мужской ум есть образец ума, женщина, конечно, совершенно по-другому устроена, потому что все работает иначе. Другое дело, что когда женщина вынуждена говорить о своем уме мужскими словами, получается действительно нелепость. И вот стендпоинт феминистки настаивает на том, чтобы дать возможность женщине говорить на своем языке, жить в своем мире, отстаивать свои женские ценности, организовывать свои женские социальные практики. Это не значит, что без мужчин, но обычно мы знаем, что взгляд мужчин на женщин. Мы не представляем, как женщины видят мужчин, и не слушаем никогда. Потому что таково общество, которое использует женщину в конечном итоге как товар. Происходит реификация. Отсюда используем женщин в рекламном бизнесе и так далее, и так далее. То есть сложно себе представить аналогичные модели утилизации, скажем, мужчин в рекламной продукции. Это совершенно немыслимо. И не стоит, может быть, делать. Просто в этом речь идет о том, что стендпоинт феминистки обращают внимание на то, что у женщин нет вообще ничего своего. Все, чем она пользуется, это взято у другого пола. Навязано причем. Не просто взято, а вдолблено в женщину, совершенно без нее не спрашивая. И еще марксистский феминизм требует равноправия в пролетарском процессе. Это не интересный феминизм, а еще есть такое направление, как постмодернистский феминизм. В частности, это Донна Харуэй, манифеста киборга. Вот Донна Харуэй считает следующим образом, что вообще сексуализация как таковая, приводит к тому, что кто-то оказывается в положении женщин, слабым, угнетаемым, второстепенным. Поэтому освобождение женщины с точки зрения Донны Харуэй возможно только освобождение всех от пола, то есть полным отказом от пола и перехода к клонированию людей, то есть бесполое существо, киборг неопределенного пола, является решительным шагом прочь от женской эксплуатации, иначе ее никак невозможно преодолеть. То есть здесь уже это борьба не с мужским как таковым за женское, а это борьба с любой формой мужского и женского, поскольку эротическое разделение на два уже предполагает любой диаресис, лежащий в основе полов, пол это половина или деление, всегда кого-то ставит в неравноправное положение. Потому что если оно будет поставлено в равноправное положение, считает Донна Харуэй, это уже не будет полом, тогда это будет одним и тем же. Поэтому, соответственно, преодолеть горькую судьбу женщины возможно только отказавшись от женскости вообще и от мужескости вообще. То есть отказом от пола решает Донна Харуэй эту модель. Теперь как это применяется к международным отношениям, такие замечательные теории. Ну, в частности, Синтия Энлое, пионер феминизма в международных отношениях, говорит о том, что на самом деле сексуализация международных отношений гораздо глубже, чем только роль женщин, например, в международных отношениях, которые, кстати, она тоже изучает. Вот, например, она изучает судьбу проституток на военных базах США и говорит, вот смотрите, солдаты воюют, это почетно, а проститутки, которых обслуживают, это убого. А тем не менее, они составляют часть вот этого патриотического контингента, который строит американскую империю. Соответственно, роль Секретарь в ООН, например, тоже любопытная идея, что он представляет собой патерналистские мужские страны, многие из них находятся в состоянии агрессии или недружественного мира друг в отношении друга, и в ООН вообще любая бы деятельность была бы блокирована, если бы мужчины-дипломаты между собой там договаривались, приглашали друг друга на приемы, просто были бы драки и все, он был бы как украинский парламент, где все время кого-то за ноги оттаскивают, кто-то кого-то там добивает в проходах. И благодаря секретаршам ООН, которые умеют скрашивать, смягчать отношения между своими шефами, вообще ООН существует как организация. То есть организуются обеды, приемы, поездки, какие-то разговоры, культурные мероприятия. Все благодаря тому, что сама женская стихия в данном случае способствует смягчению тех проблем, которые накапливаются среди мужчин, агрессивных дипломатов, тем более, что подчас кто-то кому-то долг не вернул или там газопровод не хочет вести. Представляете, такой агрессивный, злой мужчина, что смотрит, как он смотрит на другого, который не дает ему газопровод вести от имени своей страны. Естественно, возникает повышенная напряженность. Если бы не секретарша, все бы давно бы рухнуло. Соответственно, но самое интересное, Синтия Нлуя говорит, что вообще говоря, в международных отношениях гендерное неравенство проецируется на целой цивилизации. И в частности, она говорит, обратите внимание, что восточные страны, по крайней мере не западные страны, наделяются в дискурсе о международных отношениях постоянно женскими чертами. То есть они ставятся с точки зрения воспринимающих, а не дающих, с точки зрения потребляющих, а не производящих и так далее, и так далее. То есть вообще говоря, происходит сексуализация международных отношений еще и в глобальном контексте. Восток рассматривается как созерцательный, ленивый, недееспособный, пассивный, занятый какими-то локальными проблемами, стреноженные своими конкретными территориями, и Запад, наоборот, как мужское, побеждающее, активное, занимающееся модернизацией, развитием, производством, прорывами начала. То есть существует гендер Востока и Запада, и в рамках восстановления справедливости надо признать, и вот это совсем интересная идея, она уже отрывается от контекста феминизма, признать, что Восток не хуже Запада. Что Восток, по сути дела, и это другое, нежели Запад, а не худший Запад, то есть недо-Запад. Как женщину абсолютно несправедливо считают феминистки рассматривать как недо-мужчину, то есть если мы пользуемся мужскими критериями, так оно и будет, это недо-мужчина. Но это неправильно, женщину надо признать как женщину, как нечто самостоятельное, соответственно, Восток надо признать не как недо-Запад, а как нечто отдельное, имеющее право на свой собственный путь. И тогда предоставить этот Восток самому себе, так же, как и женщине, дать возможность сказать, что она вообще думает, а что, до чего как раз дело, как правило, не доходит никогда. Соответственно, Анна Тикнер, представительница стендпоинт феминизма международных отношений, предлагает построить систему международных отношений от лица женщины. Ну, начиная с того, что вот берем Гоббса. Человек человеку волк. По-латински. Гомо гомини лупус эст. Но, во-первых, гомо это уже мужчина. Это значение гомо гомини. Мужчина мужчине. И вот это уже тогда понятно, что лупус. Это уже действительно справедливость. А если не мужчина? Вот, а у нас мужчина и человек отождествляются. После этого вся метафора и все остальное, вплоть до суверенитета, Левиафана, международных отношений, акторов, национальных интересов, могущества, войн. Все получается. Но только потому, что изначально в основе метафоры мужчина, мужчине, волк. Ну и черт с ними, говорит Анна Тикнер, если вы друг друга волки. А мы нет. Потому что если женщина женщине, совершенно не волк, а может быть это совсем другой, там курица, например, или лошадь, или совершенно разный. Почему? На самом деле есть множество разных других животных, метафор, пчела, ласточка, много чего. И отношения между волками понятно. Волк видит другого волка, рычит, нападает, кусается. А вот ласточка летит в одном направлении, другая в другом. И, в принципе, совершенно не обязательно им в естественном состоянии друг с другом враждовать. Вот это принципиальный момент. Стоит нам заложить другую метафору лингвистическую в основании политической философии, говорит Тикнер, мы получим другое государство. Не будет никакого Левиафана, не будет никакого естественного состояния вражды всех против всех. Потому что женщина сразу же образует иной контекст, иную социальную структуру. И вот эта война всех против всех, это естественное состояние действительно одиноких, оголтелых, таких злых мужчин, предоставленных самим себе. Да, они начинают друг друга резать, там, воевать, отбирать то, что они считают, им принадлежит по праву. Женский коллектив организован, конечно, он сильно испорчен мужскими навыками, но если представить по-настоящему освобожденный женский коллектив, то получится совершенно другое. Не просто женщины начнут править, а может быть и нет. В том-то и дело, что это мужская идея, что все сводится к тому, кто главный. Вот для мужчины так и есть, и уже вот и женщина учит так, что главное хватать, править, там, свою линию проводить. А на самом деле, возможно, что женщина выберет совсем другие стратегии дистанциальные. И, соответственно, построение международных отношений, включая само представление о государстве, о естественном состоянии, о необходимости контроля, порядка, акторов, моделей международных отношений, с точки зрения женского космоса, представляет совершенно другую модель международных отношений. Конечно, строить ее, ну это, представляете, какой огромный труд, но интересно, что феминизм проникает сейчас в разные сферы, и вот этот standpoint феминизм, в частности, ставит вопрос о создании такой вот гинекократической или гинекоцентрической модели международных отношений. Крайне конструктивное предложение, поскольку, казалось бы, учесть вторую половину человечества при построении решений, моделей, в которой эта вторая половина человечества все равно участвует, так или иначе, в войнах, потому что жены и дети женщин участвуют в этих войнах, в конфликтах, в экономических процессах. И тем не менее, здесь есть слепое пятно, и вот его надо бы восстановить, считает Тикнер. Таким образом, феминизм в международных отношениях представляет собой часть постпозитивистских теорий, поскольку изменив текст, изменив гендер, рассказа и гендерную структуру, можно изменить сами международные отношения. Кратко, нормативизм в международных отношениях представляет собой умеренную форму постпозитивизма. Крис Браун, один из нормативистов, предполагает, что существует две этики. Одна космополитическая, другая коммунитарная, с его точки зрения. То есть по одной этике в одних обществах нормативным является организация международных отношений на основании индивидуума в качестве базовой универсальной составляющей. Это и глобализм, но это в каком-то смысле западный реализм. А существуют коммунитарные модели, которые считают наоборот, что интересы общины важнее, чем интересы индивидуума. И это создает вторую нормативную систему в международных отношениях. Доминирует в международных отношениях космополитическая этика, но постоянно наталкивается на эту коммунитарную этику, то есть совершенно другую ценностную систему, где в основе лежит не индивидуум, а коллектив с его органическими культурными цивилизационными особенностями. И вот Браун предлагает принять эти две модели как равнозначные, а не рассматривать коммунитаризм как помеху на пути космополитизма. Просто признаем, что они есть, и на самом деле эти нормативные ценности, будучи рационально утвержденными, дают совершенно различные сценарии в любой точке, в любом проблеме, которая рассматривается наукой международные отношения. Соответственно, это учет этих нормативных, базовых, ценностных парадигм меняет наше представление о международных отношениях. Вообще нормативизм заключается в том, сводится к тому, что нормы рассматриваются как базовая шкала при описании той реальности, с которой мы имеем дело. То есть, иными словами, нормы. Норма ведь это не то, что среднее. Вы знаете, понятие нормы это почти то же самое, что понятие идея. Нормальное это идеальное. Норма это то, что рассматривается в качестве образца. Это не нечто, получаемое эмпирически, если взять самого высокого человека, самого низкого и в середине отложить, вот это и будет нормальный человек. Ничего подобного. Нормальный человек – это человек или нормальная ценность, нормальное государство – это то, которое задумано как идеальное, как оптимальное, как то, которое должно быть. Норма – это моральный императив. Это не результат наблюдения, вычисления и усреднения. Это то, что ставится в качестве цели. Норма – это телос. И, соответственно, если мы учтем нормативистский горизонт, ценностный горизонт при построении международных отношений, мы получим совершенно специфическую картину. Майкл Уолцер, другой нормативист, предлагает в продолжении принципа антропологии густое описание в международных отношениях, thick description так называемое, это Клиффорд Гирц, антрополог, ввел это понятие. Он говорит, что мы можем описывать общество поверхностно, по основным критериям, которые напоминают основные критерии нашего общества. Но в случае другого общества, когда мы применим наши критерии основные для его описания, мы получим искаженную картину. Поэтому нам необходимо глубокое или густое описание того общества, в котором мы имеем дело. Соответственно, прежде чем строить модель международных отношений между одним актором и другим, надо предварительно осуществить его густое описание обоих. То есть, на самом деле, окажется, что мы имеем дело не с равномерными объектами, а, например, совершенно разнопорядковыми. И, соответственно, необходимо усложнять и делать более комплексными модели международных отношений. Самое авангардное направление — историческая социология в международных отношениях. Первая идея — это критика хронофетишизма и темпоцентризма у Стивена Хобдена. Что это такое? Можно описать это следующей фразой, что западные ученые, описывающие структуру международных отношений, имплицитно исходят следующее утверждение, что во всем мире всегда на предыдущих этапах и в других незападных странах существуют точно такие же люди, как и в западных, только глупее. То есть все прошлое или незападное представляет собой такое же, только худшее, ухудшенный вариант. За норму берется современное западное общество, которое считает, что все, что есть сейчас, то, что человека, например, интересует, интересовало его всегда, материальное потребление. Его сегодня интересует, значит, всегда интересовало. Только глупее, только хуже. Только, соответственно, если сейчас люди потребляют и хотят потреблять, то раньше они хотели потреблять, а говорили, что хотят пойти в церковь, потому что боялись признаться, что они хотят просто вот бутерброд. И поэтому их влекло в храм, и они описывали это иносказательно. Вот такое объяснение. То есть все во времени. Все во времени снимается, каждое последующее общество лучше предыдущего, и тем не менее при описании предшествующих обществ годятся те материалы, которые годятся при описании сегодняшнего западного общества. Ну, это, соответственно, критика хронофетишизма и темпоцентризма, как западного взгляда, лежит в основе исторической социологии. А Джон Хобсон в своей книге, я, по-моему, цитировал уже, которая называется «Евроцентрические тенденции в мировой политике», абсолютизирует этот подход, давая развернутое обвинение западной теории международных отношений в том, что она вся целиком и полностью построена на принципах расизма. Только до 1945 года это был расизм просто такой расовый, биологический, а после 1945 года он стал цивилизационным или культурным. Что это значит? Что базовой моделью общества 19-го и первой половины 20 века западного была следующая модель. Белые равно цивилизация, желтые равно варварство, черные равно дикость. И практика колониализма, и практика просвещения, и практика отношения к различным обществам строилась по этой российской шкале. Белые — у них бремя белого человека, желтые варвары, варварские общества подражают белым, а черные вообще ни на что не годятся. И, соответственно, уровни agency, то, что вот называют, ну, уровень как бы технической эффективности. High agency – белые, middle agency – желтые, low agency – черные. То есть высокая эффективность белые только демонстрируют, желтые уже занижены, у них коррупционное общество, там клановое. И, соответственно, черные уже просто вообще ничего сделать не могут. После 1945 года понятие биологической расы белый, черный, желтый исчезло, и на него место осталось цивилизованный Запад, который гуманитарные ценности, права человека, демократия, свобода слова, недоцивилизованный страшное общество России, Китай, исламский мир, Латинская Америка, это новые желтые такие страны второго мира, ну и глобальная мировая периферия, черные, недееспособные, которых уже просто надо только вот с помощью питать, с помощью Международного валютного фонда. Соответственно, отпадают цвета, А российская модель в международных отношениях остается. И вот Хобсон, будучи сам не англичанин, он сам австралиец, живущий в Англии, он английский специалист, он пишет такую совершенно фундаментальную книгу, которая говорит, что на самом деле в желтое общество должно быть основано на коррупции. Поэтому любое не белое, то есть не цивилизованное западное демократическое общество, обязательно должно быть коррумпированным. Оно должно быть коррумпировано не потому, что оно коррумпировано, а потому что так устроена модель международных отношений. И когда западный специалист международных отношений, дипломат или журналист приезжает в общество, смотрит, что это за общество, ага, второй мир, Россия, о, здесь должны все брать взятки. Вот это общество глобальной коррупции, кланов, что здесь еще должно быть? Ага, здесь должно быть не соблюдаться права человека, точно не соблюдать. Еще, свобода прессы, о, и свободы прессы здесь не хватает. Еще, значит, права человека, меньшинство, меньшинство наверняка у вас меньшинство в гонении. Все, точно, у них одно совпало с другим, желтое общество оказалось желтым, варварским и опасным, в отличие от черного, который достоин только сожаления. И вот на самом деле, вот такая модель, Хобсон говорит, является доминирующей системой приобретения международных отношений. Блестящая книга, последнее направление, конструктивизм, самая мягкая форма постпозитивистских идей, ему можно было, стоило бы поставить в начале, потому что как раз конструктивисты говорят самые общие представления о критике позитивистских теорий международных отношений. Николас Ануф, например, и сам Александр Вент, основная идея – мир, который создаем мы сами. То есть анализу международных отношений подвергается не тот мир, который есть вне тех, кто занимается этим анализом, а на самом деле анализ и есть создание того мира, который в процессе этого анализа создается. Но об этом мы говорили, как общий подход, общий философский подход к, и методологический подход к постпозитивизму международных отношений. Соответственно, Питер Катценштайн, очень интересный автор книги «Цивилизации в мировой истории», который показывает, что разные цивилизации имеют просто разный тезаурус словесный и лингвистический для определения тех понятий, которые нам кажутся универсальными. Ближе копнув, например, иерархию международных отношений на примере китайской, вьетнамской, корейской, японской цивилизации, Катценштайн показывает, что система того, как мы понимаем, вассальная зависимость одного государства от другого совершенно по-другому структурируется, например, на Дальнем Востоке, точно так же в исламском мире и так далее. Соответственно, необходимость этого плюрализма при анализе цивилизационных взаимодействий подчеркивается конструктивистами. На этом, пожалуй, все. Вопросы к зачету, сейчас можно узнать, где их смотреть.